Кай, жена и 6-летний сын стража. Они сразу рванули к отцу семейства. Семья снова была в сборе. Сердце привело, как полагается. Вкусная еда, свечи, тихая музыка, луна над головой, шелест волн, уединение. Во фраке с уложенным гелем волосами Коул походил на принца из сказки. И как в сказке, он присел передо мной на колено и протянул коробочку с кольцом. Чтобы продолжить без препятствий встречаться и в академии, нужно было хотя бы обручиться. Оба отнеслись к этому решению вполне спокойно, но стремление Коула сделать это событие особенным и запоминать профессиональная помощь. «А я, по-твоему, куда иду? За профессиональной помощью?» «Чёрт, ещё и язык заплетается!» Я закашлялась, прижав ладонь к губам. На языке ощущался солоноватый привкус. Отвела ладонь от лица, этого трогательного зрелища защемило. Дэвиса ждёт трибунал. Но нам хоть удалось сохранить жизнь его семье. «Теперь ты объяснишь, что происходит?» Роланд впился в моё лицо требовательным взглядом. «Мне бы перевязаться, и нужно вызвать Новыча, это его операция». «Ты говорила, твоя». «Всё относительно». Пожала я плечами, взглянув на одновременно мрачного и немного растерянного Кая. «Как ты?» «Нормально. Ца?» Ошарашенно, глядя на кровь, что осталось на пальцах. «Вот это уже плохо». «Тебе нужно к врачу». В глазах Криса промелькнул такой ужас, что даже меня проняло сквозь отупевшее отупило сознание. Нервно дернул он подбородком. «О себе думай». «О, вернулась!» В комнату влетели Рафаэль и Гавриил. «Вы их нагнали?» «Они просто исчезли. Мы, предполагаем, ушли через портал». Гавриил направился ко мне, напоминающимся вкупе с волшебной атмосферой сказки, пробуждали в душе щемящее чувство нежности. Даже слезы защипали глаза, когда он надел на мой палец обручальное кольцо. Потом мой принц поднялся, обнял меня и поцеловал. В этот вечер мы долго танцевали и почти до рассвета гуляли по берегу моря. Коул проводил меня до моего домика, снова поцеловал и ушел. Я была благодарна ему, что он не торопит события. Отдых явно пошел. Настроение, как ни странно, наоборот, улучшилось. Во многом благодаря приятному вечеру. Но и дождь мне был по душе. Потому я с огромным удовольствием совершила затяжную пробежку, поглядывая на построенные только недавно на поле полосы препятствий. Они предполагались полигонами для тренировки реакции студентов первого курса. Парни всю неделю обсуждали предстоящие прохождения, потому даже меня охватывало радостное возбуждение перед тренировкой. На завтрак я явилась промокшей до нитки, но довольной. Я на ходу открывая аптечку, которую, видимо, подготовил в ожидании меня. «Нет-нет, можно я займусь ее ранением?» Рафаэль обогнал друга, забрал у него сумку и подлетел ко мне. «Подставляй задницу, Натали». Широко. Он стремительно поднял меня на руки и понёс прочь из кабинета. Из здания администрации он уже выбежал, а на улице перешёл на скоростное перемещение. Мир понёсся перед глазами. Я смотрела на сосредоточенное лицо Криса, чувствовала... Улыбнулся он. «Только нежнее». Закатила я глаза, медленно двинувшись к столу, чтобы присесть на него. Как оказалось, друг не ошибся в обозначении места ранения. Сесть не получилось. Пришлось нагнуться, философски пропуская мимо ушей шуточки мужчин. Пока Рафаэль опускал на мне штаны, чтобы добраться до раны, я отправила Новычу файл с заранее подготовленными объяснениями, координаты нашего местонахождения и набрала его номер, чтобы кратко пояснить ситуацию. Натали пошёл на пользу. Исчезли синяки под глазами, кожа загорела, а главное, утром пришли долгожданные месячные. Кажется, жизнь действительно налаживается. В штаб-квартиру я вернулась за день до начала нового учебного года. Правда, задерживаться не стала. Оставила вещи и отправилась в салон красоты, чтобы привести себя в порядок. После же был визит к моему лечащему врачу. Цикл восстанавливался. Мы решили пока не прекращать прием гормональных препаратов, но страх никогда не познать счастье мы... Жар его тела, напряжение мышц, ощущала вихрящуюся вокруг нас энергию. Так хотелось снова ощутить ее на вкус, но сил не было, чтобы даже поднять руку. «Знаешь, что спросил у меня Скотт?» «Ты с кем-нибудь встречаешься, кстати?» Пользуясь ситуацией, Рафаэль похлопал меня по здоровой ягодице и тут же взвыл, когда я ударила его ногой по щиколотке. «Нет, разочарована в мужиках. Как оказалось, все вы сволочи и кобели». «Но я-то не такой!» Печатник весело рассмеялся, расправляя на ране самоклеющуюся повязку. «Ага, девушкам это своим расскажи». «Это наговор. Теперь у меня одна девушка». «Я так предполагаю, новая?» Парни ворчали из-за погоды, а я радовалась дождю. Шла к полю, предвкушая прохождение полосы, вполуха слушая разговор Альф. Они обсуждали прошедшую накануне тренировку с применением оружия, на который бедняга Джен схлопотал несколько синяков от Криса. В частности, по лицу, что немного убавило любвеобильного порыва азиата. Шрамы, без сомнения, красят мужчин, но не гематомы наполовину лица. Впереди мелькнула знакомая фигура. Чуть прибавив шаг, я уверилась, что это Дэниэль. Прошептала слабеющим голосом, когда Крис внес меня в госпиталь. Что он спросил? «Люблю ли я тебя?» Произнесла на выдохе и отключилась. «А да», — подтвердил он под мой вскрик, хлопнув по ране. «Чтоб тебя! Сейчас не только я разбитой мордой буду светить!» — пригрозила ему, резко выпрямляясь и поддерживая сползающие штаны. «Я же закреплял!» — он замахал птеринство и стаял. Наверное, только тогда пришли настоящие сомнения в правильности принятого решения. Из-за проблем со здоровьем я даже не задумывалась о детях, но ведь брак — это не только защита и союз с приятным человеком. Почему-то, как ни пыталась, а не могла представить ребенка от Коула. Наверное, мы еще не настолько близки, и все придет со временем. В первый учебный день в женском общежитии царила нервная атмосфера с самого утра. Девушки пред собой руками, начав отступать, чтобы спрятаться за спиной Гавриила. «Я тебе тоже закреплю. Мозги!» Быстро разобравшись с ширинкой, я тяжело вздохнула, ворча под нос на всяких шутников. «Все равно это временно. Придется бежать к Джи...» Очнулась я уже в палате. Солнечные лучи проникали в помещение сквозь неплотно закрытые жалюзи. В такт ударом сердца монотонно сигнализировал прибор регистрации сердечной деятельности. К вене правой руки вел катетер с каким-то препаратом. Тесси, в ране наверняка застрял осколок. «Лэнг, я здесь», — объявил Новач, входя в помещение. Начальник, как всегда, был одет в форму старшего стража, поверх которой накинул черное пальто. Оценив взглядом собравшихся, прихорашивались, носились между комнатами, истерили. По такому случаю и я постаралась выглядеть идеально, но не отходить от формы стражниц. К академии неслась окрылённая скорой встречи со всеми друзьями. Возле главного входа установили пьедестал с небольшой трибуной, перед которой толпились студенты. Обычно первый день обходился без торжественной части, но в связи с поступлением на учебу девушек мистер Тейлор решил сразу внести ясность. «Лэнкс!» Алекс, крыся публику, Новач обратил ко мне пронзительный взгляд, вопросительно приподняв бровь. Мы с ним покинули кабинет и перешли в другую комнату, где я пояснила детали проведенной операции и честно призналась в провале. «То, что ты написала в конце письма, ты уверена?» Новач не ругался. Может, и был недоволен неудачей, но понимал, что вмешательство третьей стороны никто не мог предсказать. Конечно, был еще вариант с официальной операцией, но тогда мы рисковали найти в убежище только трупы заложников. Из-за курс обхватывал эпиловый бинт средней концентрации. В теле разливалась липкая слабость. Чувствовала я себя крайне отвратно. Судя по всему, мне сделали операцию. Энергетическая подпитка глушит болевые ощущения. Как оказалось, он обернулся, даже, кажется, обрадовался. Но тут на его плечо опустилась рука идущего рядом друга. Тот рассмеялся, взглянув на меня, сказал что-то явно не очень приятное. И Дэниэль отвернулся, словно испугавшись, что они заметят наш обмен взглядами. Впервые кто-то стыдился знакомства со мной. «Не расстраивайся из-за этого лицемера», — подбодрила Лилит. «Над, ты чего скисла?» Брайан при аптечке информации. Доказательств нет, но я проверяла. Уверена. И новая проверка покажет, что шпионы не появились ни в одной из штаб-квартир. Да и возникли они словно из ниоткуда. У демонов есть своя портальная сеть. Я почти уверена. Изак нашли меня первыми в этой толпе и бросились со всех сторон, начав тискать и тыркать. Только зря убила на прическу полчаса. «Задушите!» — возмутилась я и сбежала в объятия Алана. Вроде встречались меньше недели назад, но я скучала по друзьям. Из-за высокой занятости в прошлом учебном году мы виделись не так часто, как хотелось бы, но в этом все должно измениться. Ведь мое участие в работе отдела рекрутинга, благодаря ОКУ, не обязательно. Это опасно в случае скрытых травм. Я же даже не предполагала, что все может быть настолько серьезно. Мама сидела на стуле возле кровати и спала, положив голову на мои ноги. С моего возвращения в академию мы ни разу не виделись. Плохо, Лэнг. Надеюсь, ты ошибаешься. На этот раз спокойствие его подвело. Серые глаза мужчины опасно сузились, а ладони сжались в кулаки. Я тоже. Ладно, в госпиталь, зашивайся. Мне нужен отчет, особенно детали столкновения со шпионами. Я укусила одного из них в правое запястье. Новач криво усмехнулся, но не стал комментировать мои девчачьи способы защиты. Только на тот момент скорость освобождения... «Из меня обнимаетесь!» — раздался задорный голос Майкла над моей макушкой. Перед началом учебного года и он посетил парикмахера. Короткая стрижка придавала ему строгости, делала черты лица четче. Карие глаза на солнце приобрели оттенок молочного шоколада и искрились теплом. «Куда же без тебя?» Я сразу оторвалась от Алана и повисла на шее лучшего друга. Майкл весело рассмеялся и крепко стиснул меня в объятиях. Кажется, он стал еще не играла наиважнейшую роль. Печатники, Кай и Дэвис с семьей ожидали нас в том же кабинете. «Возвращайтесь в штаб-квартиру. От каждого жду отчета. Даже от тебя». Новач смерил строгим взглядом опешившего Кая. Общались только по телефону, но довольно сухо. Я ждала, что она расскажет о своих отношениях с мистером Тейлором, но она молчала. Китти дремала в углу палаты, невероятным образом уместившись в узком кресле. Похоже, нужно было получить... Снял меня за плечи. Отвела взгляд, стараясь скрыть свое разочарование новым знакомым. «Эй, ты в последнее время сама не своя. Ты же знаешь, что можешь мне рассказать абсолютно все. Если бы это было так... Брайан любил свою младшую сестренку, но он страж до мозга костей, как и наш отец. Потому стоит ему узнать об источнике моих сил, как информация сразу попадет к командованию. Не думала, что настанут времена, когда я буду опасаться собственного брата. Лэнг?» Он кивком указал мне на Дэвиса, стража, который до этого момента занимал не последнее место в спецотряде разведки. «Норвуд Дэвис, вы арестованы по обвинению в пособничестве врагу». Вытащив блокиратор ранения, чтобы мне, наконец, позволили увидеться с семьей. Стоило пошевелиться, как мама проснулась. Лохматая, с алым следом на щеке после сна, она смешно проморгалась, глядя на меня в непонимании, словно не сразу вспомнила, где находится. При наручнике из кармана куртки я махнула рукой, подзывая стража. «Что? Нет!» — воскликнула его супруга, раскинув руки, словно пытаясь защитить от меня мужа. — У него не было выбора. — Крейгу это расскажите. — Выше и шире в плечах. Теперь, чтобы поцеловать его в щеку, надо брать разгон перед прыжком. — Лэнкс, неужели с ними нельзя будет встречаться? — посетовал Зак, глядя в сторону женского общежития, откуда потянулись первые студентки. — Черт, они, кажется, укоротили длину юбок. «А ты на что рассчитывала?» — рассмеялась Лилит. «Надо было слушать Ли и сделать выбор в пользу только брюк». «Что это?» Дэвис вздрогнул, потемнев лицом. «Все нормально. Все правильно», — шепнул он супруге, направившись ко мне. Женщина осела на пол, прижав к себе детей, чтобы они не видели, как я сковываю их. Потом же ее лицо озарилось радостью. «Дорогая, прошептала она, схватившись за мою ладонь. По щекам мамы скользили слезы. Беспокойная ей досталась дочь. В палату, приглушенно общаясь, вошли отца наручниками. В груди поселилось давящее чувство. Я ощущала себя до нельзя выпотрошенной. Причина утечки найдена. Виновный будет наказан. Дэвис прав. Все нормально. Так и должно быть. Перед ним встал сложный выбор. Но я могла поделиться с ним душевными переживаниями. Здесь он всегда готов поддержать, утешить или дать совет. Пусть в этом я и редко нуждалась. Просто скучаю по дому. Понимаю. Голос Брайана погрустнел, объятия стали крепче. Я сам не видел маму 2 месяца, а отца 3 недели. Его слова, взгляд, все сквозило поддержкой и пониманием. Вцепившись в толстовку на его груди, прижал рискнуть семьей, либо навести врага на знакомых стражей. Он боялся оступиться, не знал, кому верить, и выбрал родных, подписав смертный приговор Крейгу и подставив под удар других приоритетных агентов. Меня в том числе. Внезапно охрипшим голосом спросил Майкл. Тон вопроса заставил растеряться. Переведя к нему озадаченный взгляд, я поняла, что он неотрывно смотрит на кольцо на моем пальце. Я, конечно, не собиралась скрывать, но думала сообщить новость вместе с Коулом. Обычно парни не такие наблюдательные. «Обручальное кольцо». Сжав ладонь в кулак, я отвела руку за спину, присматриваясь к лицу лучшего друга, напоминающему сейчас восковую маску. Прекрасный отец и незнакомый врач. Разговор прервался, когда они заметили, что я очнулась. Осунувшееся лицо отца прояснилось. Он сразу рванул ко мне, схватился за мою вторую ладонь. Приоткрыл рот, но молчал, будто не зная, что сказать. Он сделал свой выбор и столкнется с последствиями своего решения. Это правильно. Только чувствовала я себя все равно мерзко. «Права вы свои знаете, а я слишком устала, чтобы их озвучивать». В особняк прибыли вызванные Новичем специалисты, а мы отправились в штаб-квартиру. Здесь царила поздняя ночь. Торжественный вечер в академии давно завершился, в портальной было малолюдно. Виктор чуть не выронил из рук чашку кофе, когда увидел меня. «Все... Натали!» — радостно взвизгнула Китти. Сестренка тоже бросилась ко мне, но, видимо, ноги ее затекли после сна в неудобной позе, так что она чуть не упала, схватилась за кровать и задела катетер. Игла под мой вопль вылетела. «Так плохо?» — криво улыбнулась я. «Нет, ты просто красотка», — соврал он, задумчиво глядя на Дэвиса и его семью. Мы поднялись на этаж разведки, где нас встретили отправленные Новичем стражи, чтобы увести Арисную, но лишенную эмоций. «Крейг сделал тебе предложение?» — спросил он безэмоционально. «Нет, мы с Крейгом расстались». Друзья тоже затихли, прекратив обсуждение стражниц, и ждали ответа на главный вопрос. «Мы с Коулом обручились». «С Коулом? Вы даже не встречались». «Теперь встречаемся», — осторожно сообщила. Почему-то казалось, люсь к брату плотнее, прикрыв глаза. Сверху лилась осенняя морость, а я ощущала тепло. «Что за объятия на тренировке?» — недовольно бросил тренер Кирк, проходя мимо. «Пара еще не началась!» — возмутилась я. «Не огрызайся на преподавателя, младшая!» Брайан растрепал мои волосы. Между прочим, он единственный, кому дозволялось безнаказанно портить мою прическу. Хотя после пробежки под дождем на моей голове царил полнейший беспокойного. Его семье должны были оказать медицинскую и психологическую помощь. Нам же предстояло написать отчеты. Правда, в моем случае еще нужно навестить любимого врача. Джесси встретил меня как родную. Быстро осмотрел и из вены даже лейкопластырь не спас. «О, Господи, прости, Натали!» залепетала испуганно Китти. «Я сейчас все исправлю!» Карие глаза сестры округлились от ужаса. Она попыталась поймать катетер, и мне стало реально страшно. Он же провел операцию. К счастью, осколок оказался небольшим, его удалось извлечь без проблем, а повреждение тканей было некритичным. Выписка прогнозировалась на следующий день. Новач все же сжалился надо мной и отправил мне вместе с Каем ноутбук для составления отчета. «Что говорят врачи?» Жнец поглядывал на меня с сочувствием. Скулу украшал потемневший синяк, который сейчас скрывала марлевая повязка, и приходилось лежать на боку, чтобы не повредить швы. «Завтра выпишут. Бой — неверное слово, и всегда такой спокойный Майкл взорвется». «Вас родители заставляют?» — уточнил он строго. «Нет, это совместное решение». «Какое решение, Натали? Вы не любите друг друга?» «Майк, прекрати!» — попросила я, оглянувшись на друзей, которые явно ощущали себя неудобно в связи с начинающейся между нами ссорой. «Поверить не могу. Ты согласилась на договорной брак». К счастью, вовремя очнулся доктор, и смертоубийство не свершилось. Пока мама отчитывала Китти, врач обработал мое новое боевое ранение и ушел, наказав отдыхать. «Катарина, вы можете подождать снаружи минут 5?» «Лучше скажи, как ты? Все точно в порядке? Выглядишь странно». «На самом деле...» Он тяжело вздохнул, с силой стиснув переносицу пальцами. «Я не успел к заложникам. Порядок». «Ты бы тоже был раздражительным, если бы за каждым твоим шагом следили», — проворчала я. «Мы уже говорили об этом, Над». Брайан демонстративно закатил глаза. «Никто за тобой не следит». «Говорили. Пока». Оставив брата, я поспешила за тренером. Тем более первокурсники уже выстраивались перед полосами препятствий. Всего их установили 5, но я намеревалась пролезть на одну из них в числе первых. Демон собирался их застрелить. Кай вновь обратил ко мне растерянно злой взгляд. Но он не выстрелил. Вместо этого пустил пулю себе в висок и сгорел. «Ты удивлен тем, что у демонов есть чувства?» — попросил отец. «Работу мог бы и отложить», — недовольно заметила мама, но послушалась, и они с Китти вышли из палаты. «Давно я в отключке?» — спросила, когда дверь за родными плотно закрылась. «Сутки». Бушующий взгляд потемневших от гнева глаз буквально припечатывал к месту осязаемым неодобрением. «Я думаю о своей безопасности». «Ты просто боишься влюбиться, Натали». Вздрогнув от его слов, я с трудом подавила желание обхватить плечи руками. На секунду чувство беспомощности и абсолютной потерянности затопили с головой. Не думала, что лучший друг будет меня осуждать. «Мы обручены». Потом, кряхтя, я поднялась с кровати и тут же покачнулась на слабых ногах. Кай поддержал меня за локоть. Потеря крови и наркоз давали о себе знать. Хотелось скорее завалиться спать, но отчет сам себя не напишет. Встряхнув головой, чтобы отогнать слабость, я поправила задравшийся подол ночной сорочки. После череды ранений в госпитале теперь хранилась дежурная сумка с необходимыми вещами. «Я скажу тебе страшную вещь. Демоны и архангелы не особо сильно отличаются от нас. Они там живут в своей...» «Оу, а ты как?» Кивком указала на его плечо, пометуя о нанесенном Асмодеем ранении. «Уже зажило», — отмахнулся он, словно не придавая травме никакого значения. «Он же многие годы служит в мирах, влюбляются, заводит семьи, работают. Это мы встречаемся с не самыми лучшими представителями их мира. Но и они иногда не так плохи, как могли бы быть». «И правда, страшно», — передернул он плечами. «Поженимся. Точка. Я не собираюсь обсуждать свое решение». «Ты не права», — зло выдохнул он. Майкл стремительно отвернулся и ушел прочь, быстро скрывшись среди толпы студентов. «Что это было?» В полнейшем замешательстве я раскинула руки в стороны. Но друзья лишь что-то неопределенно пробормотали, отводя взгляды в сторону. «Он ведь прав», — заметила Лилит. «Только ты не начинай. Просто знай, что, убивая демона или архангела, не разобравшись, возможно, ты убиваешь не чудовище, а безобидного семьянина». «Проще воспринимать их чудовищами», — гневно нахмурился он. Проще. И даже правильнее. Все полосы были разделены на несколько секций протяженностью до 10 метров, а начинались с подъема по веревочной лестнице на высоту 6 метров. «Полоса проходится в броне», — начал инструктаж тренер. Кивнула про себя, ведь уже знала, что броня — материализация энергии, призванная принимать физический и энергетический урон. Усиленный тип брони был способен блокировать даже пули. Но, само собой, формировать такую я не умела. Я вообще ничего не умела в рядах стражей. Наверное, получал ранения и страшнее. Я же пребывала в неведении об этой стороне его жизни. От этой мысли и так не самое хорошее настроение опустилось на несколько пунктов. «Кого-нибудь еще ранило?» «Вэллинг, война!» Похлопав его по плечу, я ободряюще улыбнулась. «Спасибо за помощь. Без тебя бы мы их не вытащили». «Я же ничего...» Он отмахнулся, немного смутившись. «Ты здесь надолго. Может, надо что-то? Еду, вещи?» — спросил он, чтобы сменить тему. Сообщить о том, что все необходимое у меня есть, я не успела. Дверь распахнулась, в палату влетел обеспокоенный Крис и замер на месте. Тревожно блестевшая... Глава 26. Внезапная ссора с Майклом выбила из колеи и расстроила настолько, что я пропустила речь мистера Тейлора. Опомнилась только, когда меня вызвали к трибуне. Само собой, я была предупреждена о необходимости произнести короткую речь, но все заготовленные слова просто вылетели из головы. С десяток секунд я стояла перед толпой студентов и тихо паниковала. Погиб. Трое стражей сопровождения в реанимации, и я должен был погибнуть. Он грустно улыбнулся. Отвела взгляд, до боли прикусив щеку изнутри. Глаза щипали слезы. Мне не нравился Вэллинг, но с этого глаза вмиг гневно потемнели при взгляде на Кая. «Нет, все в порядке. Если написал отчет, иди к себе, отдыхай». «Хорошо», — пробормотал Кай, лишь кивнув Крису в приветствии. «Поправляй». И собирала информацию по крохам. «Вот в мое время все носили доспехи», — усмехнулась Лилит, пародируя старческий голос, отчего на моих губах невольно появилась улыбка. «Полосу проходите по одному с промежутком в 10 минут. Если студент перед вами вылетел, начинайте раньше. Успешное прохождение полосы приблизит вас на шаг к допуску в симулятор». «Что такое симулятор?» Приблизившись к Майклу со спины, я без зазрения смерти я ему не желала. «Я пыталась быстрее». «Ты спасла много жизней», — возразил он. «Кто это был, Натали?» «Асмодей и Адрамелек». «Высшая». «Айся». «Спасибо», — прошептала я, глядя теперь в льдистые глаза. Дверь за Каем закрылась, но ни один из нас не обратил на это внимания. Крис достиг меня в пару широких шагов и остановился в полуметре, протянув ладонь. Потом же включилась Лилит и спасла меня от позора. Эта история началась совсем недавно, каких-то 7 месяцев назад. Я встретила девушку с необычной для человека энергией, и уже тогда, глядя в ее глаза, поняла, насколько изменится мир. Так начался проект, который шутя назвали «Бабий бум». Улыбнулась, делая паузу, а по рядам студентов пронеслись смешки. Реализация проекта потребовала к моему лицу. «Это я виноват», — выдохнул он обессиленно, отчаянно, нежно проведя кончиками пальцев поверх марлевой повязки. «Если бы не эта история с Амандой, я был бы с тобой, я бы ни за что не...» Неопределенным тоном прошептал отец. «Да, я максимум могла немного потеснить Асмодея, но против двоих...» Повела плечами, досадливо поморщившись. «Не думала, что Адрамелек пойдет против меня». «Отпустил тебя одну». Прежде чем я ответила, он сделал последний шаг ко мне и порывисто заключил меня в объятия. Его пальцы судорожно вцепились в мои волосы. Губы коснулись виска возле здоровой половины лица. «Откуда ты здесь?» Тело Криса напряглось и тут же расслабилось. Он осторожно погладил меня по голове, стиснув еще сильнее, будто я могу исчезнуть, испариться в любой момент. Кажется, он не рассчитывал на подобный вопрос. Его объятия приносили тепло в замершую привлечение почти сотни стражей разных должностей, десятков единиц техники и почти тысячи рабочих. И вот стражницы здесь, готовы приступить к учебе в академии, а потом, может, и к службе. Девушки активно захлопали и загалдели. Я дала им минуту для того, чтобы зарядиться позитивом, потом жестом велела затихнуть. Пора опустить всех с небес на землю и рассказать об изменениях в уставе. Кажется, даже солнышко зашло за тучи, когда стало известно страшное. «Наоборот», — отозвалась уныло Лилит. «Наоборот, я пошла против высших и получила весомую ответку». Провела ладонью по груди, где под свободной рубашкой ощущались слои бинта. «Что там произошло, в вмешательстве душу?» И в то же время его близость будила ноющую боль в груди. Казалось, лучше остаться замерзшей внутри, чем видеть его сейчас, слышать голос, ощущать прикосновение. Новыч вызвал. Сказал, что ты в госпитале. Настя растрепала его влажные волосы. Майкл фыркнул, отводя длинную челку от лба. А нечего так долго откладывать визит к парикмахеру. «Камера виртуальной реальности», — пояснил он, схватив меня за шею сзади и притянув ближе под мое недовольное ворчание. «Пользуется засранец тем, что выше меня». «Звучит круто», — отмахнулась от его руки и решила отложить атаки на его шевелюру. «Так и есть». Майкл с задорной улыбкой на губах оглядел мой порядок. «Ничего конкретного, я не знал, что думать, не знал, как серьезно ты ранена». Я не двигалась, ощущая, как медленно оттаиваю изнутри. Дрожь пробивала тело, а в глазах закипали слезы. Сейчас, только между вами. Адрамелек предложил разойтись миром. Адрамелек, который был в шлеме, светловолосый? Да. Пытался ли Асмодей лишь разозлить меня, недовольный итогом столкновения, или правда? Да, мальчики. На девочек можно только смотреть, руками не трогать. Остаток дня проходил вполне обыденно. Преподаватели вели пары так, будто и не было каникул. Несмотря на первый день, нас загрузили домашними заданиями. На обеде мы с Коулом сообщили Альфам о помолвке. В отличие от Майкла, все отнеслись с пониманием, начали поздравлять, а вскоре тема разговора перешла к прошедшим каникулам. «Так и знала?» Раздалось недавно. В этот момент приходило осознание того, что все закончилось. Расследование, выявление предателя и то страшное столкновение со шпионами. Но впереди новые поиски. Врагов двое, они рядом. Ждут моего ухода от стражей. Быть может, только поэтому не убили? «Стражи вас предадут». Те пугающие слова до сих пор звенят в мыслях ожиданием беды. «Зачем тебя вызывал Новыч?» «Его слова соответствуют правде. Среди высших не принято трогать игрушки друг друга, как они называют временные развлечения. Что, если Адрамелек избрал для меня эту роль, а я по наивности считала, что все иначе, что он защищает?» «Чтобы ввести в курс дела и ознакомить с твоим отчетом», — нехотя проговорил он, мягко отстраняя меня от себя за плечи. «Я его еще не написала». «Натали, пожалуйста». Сжав пальцами подбородок, промокший спортивный костюм. «Я еще не видел твоей брони». «Как? А тогда?» «Мне было не до разглядывания». «Ну, значит, мою броню видели лишь несколько членов командования и Джаред». Глаза Майкла сияли любопытством. Многие поглядывали на меня, кажется, ожидая, когда я предстану в боевом облачении. «Вот только как ты откроешь печать в брюках?» — ехидно поинтересовалась Лили. Вольное восклицание. Николай резко прервал рассказ о поездке на Байкал, и мы обратили взгляды к возмутительнице спокойствия. Аманда предстала в образе настоящей секс-бомбы. Укоротила юбку до минимального размера, сверху надела облегающую блузку, расстегнутую почти до кромки черного кружевного лифчика. Идеально выпрямленные волосы серебром спадали на точёные плечи. на красивом лице застыла мина недовольства. На этот раз она была не одна, а с группой поддержки в лице двух подруг. Миловидный кр... Он приподнял мое лицо, пытливо заглядывая в глаза. Взгляд зацепился за бинт, перетягивающий его ладонь. Задохнувшись на мгновенье, я вцепилась в его руку, приподняла манжету куртки от меня. «Если тебе предлагали такой вариант, почему не послушалась?» — недовольным тоном вопросил отец. «Асмодей сказал что-то неприятное». Скривилась, вспомнила. Запястье охватывал зеленый эластичный бинт. «Новыч уже проверял», — похолодевшим тоном сообщил Крис. Я отдернула руки и попыталась отступить. Но он удержал, снова сжал пальцами мой подбородок и заставил посмотреть в его глаза. «Ты мне настолько не доверяешь? Подозреваешь меня? Серьезно, Натали?» — прорычал он в яростном неверии. Страшные блондинки с короткой стрижкой и высокой афроамериканки с розовыми дредами. «Нам запретила отношения, а сама?» Она дернула головой, указывая на Кола. Тот сидел рядом со мной, положив руку на скамью за моей спиной. Мы лишь иногда соприкасались коленями. Обручение вовсе не означало, что мы будем всем демонстрировать изменившиеся отношения. Оно нужно, чтобы устав не мешал нам общаться. «Что сама?» — в самодовольное лицо высшего. «Это все вы, понимаешь? Если бы не запрет командования на мое обучение, все могло сложиться иначе. Я могла бы, не знаю, перемещаться быстрее, мобильнее, я бы могла успеть раньше». А Криса жалили, словно осколки льда. Я попыталась мотнуть головой, но не смогла. Слишком сильна была хватка. Ужас ситуации состоял в том, что уставший разум мог подставить на место тех неизвестных кого угодно. Проблема. Хотя парни только обрадуются, если я начну стягивать с себя одежду. «Лэнг, ты не допущена к полосе», — вдруг заявил тренер. «Дискриминация!» — в сердцах воскликнула я. «Я бы с удовольствием посмотрел, как ты слетаешь с полосы. Может, это бы сбило с тебя спесь», — хмыкнул он. «Спесь? С меня? Это что-то из ряда фантастики. Криса, моих друзей, даже Майкла, ведь он намного сильнее меня в рукопашной. Боже, куда катится моя жизнь? О каком доверии речь, если мы постоянно ждем удара в спину? Если бы не вы!» Злой крик стих. Я растерла глаза, чтобы не заплакать. Гораздо проще обвинить других в своих промахах, но голос разума подсказывал, что правильнее всего было остаться в аудитории. «Не будь с командованием, но не от меня, Натали». «Да, ты бьешь в сердце, разрывной». «Я объяснил, в чем было дело. Ты должна мне поверить». Хватка на подбородке стала жесткой, а его голос требовательным. Уточнила я холодно, медленно поднимаясь на ноги. «Обжимаешься со своим парнем», — заявила она. «Аманда, ты забываешься. Я старше тебя по званию. Кроме того, я куратор курса и могу влиять на всю твою жизнь в академии. Добавим сюда нашу взаимную нелюбовь с твоим отцом, и ты рискуешь вообще лишиться возможности покидать штаб-квартиру». «Ты не посмеешь?» — задохнулась она от возмущения. «В том и проблема. Сложно поверить. Ты ведь всегда был таким. Постоянно менял женщин, не утруждал себя отношениями. И если вспомнить, как раньше ты зажимал меня, то что произошло, кажется, для тебя это нормально». «Ца, наверное, так бы и случилось. Лишь из-за страха за него я смогла избавиться от блокиратора». «У демонов есть информатор в штаб-квартире. Скорее всего, не один. Они знают вашу организацию, в курсе ваших действий, когда вы прибываете». «Но это не так», — возразил он глухо. «Крис!» Вцепившись в его пальцы, я отвела голову в сторону, наконец освобождаясь из захвата. «Хватит. попросила я устало. Ладно, ты права. Сейчас это не важно, тебе надо отдохнуть. Я не об этом. Отведя от лица волосы, я вновь посмотрела в его глаза. Хватит друг друга мучить. Натали. Он приоткрыл рот, чтобы возразить, но я его перебила. Да вот только нам приказано беречь твои перышки. Перышки у архангелов. Буркнула расстроенная до глубины души. Взгляд устремился к возвышающемуся вдали главному зданию, штаб-квартиры. Командование и здесь приложило руку. Или это отец? Не расстраивайся. Майкл в попытке поддержать сжал мою ладонь в своей. Полоса опасна, часто случаются переломы. И что? Все же проходят, чем я хуже? Это даже не контрольно спорим. Я подхватила свой планшет под напряженными взглядами девчонок, разблокировала экран и в пару кликов внесла штраф. В связи с неоднократными нарушениями субординации 2 недели запрета на уход с территории штаб-квартиры. «А тебе за нарушение устава, значит, ничего не будет?» Прошипела она озлобленно, точно кошка, которой наступили на хвост. «Я ничего не нарушаю. Общаюсь с женихом. Можешь написать на меня рапорт директору в неведении об их целях. Вы не можете меня защитить, что бы ты ни говорил. Закончится тем, что я буду вынуждена уйти». «Ты пошла против высших. Теперь только стражи могут тебя защитить», — нахмурился отец. «Сможешь собрать мои вещи в твоей квартире? Там немного». Тяжело сглотнув, я сделала неловкий шаг назад на слабых ногах. Мир качался, снова теряя четкость и равновесие. «Нет», — внезапно жестко заявил он. «Нет?» — вскинулась я от неожиданности. «Нет». Крис вновь приблизился, сжал мои плечи руками и слегка встряхнул. «Я же говорил, не отпущу. Не после того, что...» Я чуть приподнялась, чтобы опустить рубашку на плече. Знак нейтралитета еще на мне. Конечно, возможно, чтобы Асмодей был в курсе моего местонахождения. Пока находилась в Лос-Анджелесе, я была уверена, что он в Тарт-Академии, если против. Но имей в виду, что за ложный донос тоже следует наказание. Аманда пыхтела от злости. Наверное, с минуту она стояла передо мной, в бессилии сжимала кулаки, пытаясь взять себя в руки, пока ее подруги не очухались и не потянули ее прочь. «Какая ты строгая!» — усмехнулся Коул и мимолетно чмокнул меня в висок, когда я села на место. Шутливый тон и милый жест отодвинули злость на взорвавшуюся дочку командующего. Хорошо было между нами. Выдохнул хрипло, склонившись к моему лицу. Одна его ладонь легла на затылок, порывисто сжала волосы в кулак, не позволяя мне отвернуться. Вторая легла на поясницу, вжимая меня в его тело. «Ари, как заявлял Магнус. Но, может, все не так? Он знал, где я, но по просьбе Адрамелека не появлялся? Не узнать». «Знаешь, меня курирует Витхем. Я бы лучше поговорила с ним». «Натали, не разрушай все», — зашептал он в мои губы, моля и одновременно требуя. «Нам же хорошо вместе. И сложно, потому что много всего произошло в прошлом. Но мы же стараемся. Причина только энергией». «Твой отец просто волнуется за тебя», — произнес он уже шепотом, чтобы слышала только я. «Ему нет до меня дела». «Ты не права». Решила промолчать. Для нас обоих тема отцов была под запретом. Мы редко ее касались. Тренер начал распределять студентов, а я отошла в сторону, наблюдая, как парни возбужденно переговариваются. Царила атмосфера веселья, вот только меня снова обделили. «Как в тебе, в твоем недоверии». «Я уже говорила». «Просто поверь мне. Без условий, без оглядки на прошлое, потому что...» Он еще приблизился. Его губы коснулись моих. Охватка усилилась, потому что далеко не все стражницы такие. «Я не перегнула?» «Такую, как Найтвилл, лучше сразу ставить на место», — неприязненно хмыкнул Джен. «Согласен», — подтвердил Брайан, почти брезгливо передернув плечами. Чего это он? Найтвилл хочет поскорее пристроить дочку замуж, шепнул мне на ухо Кол. Даже твоему отцу предлагал. Нам такого счастья не надо. Теперь меня передернуло. Я сам с ним поговорю. Карие глаза отца погрустнели. Блокиратор больше не наденут. Это решение совета. Спасибо за одолжение. Протянула насмешливо, но почувствовала, не разрешая мне сбежать. Потому что ты сама этого хочешь, Натали. Настойчивый поцелуй прервал слова протеста. Грубый, страстный, требовательно пряный, он заставлял ответить. И я поддалась. Дернулась в тисках объятия раз, второй, потом устало обмякла. Сил на борьбу все не находилось, либо я сдалась и не собиралась его отталкивать. Сейчас я была слишком разбита, чтобы разобраться. Облегчение. «Отдыхай, родная!» Закатив глаза на мой выпад, он похлопал меня по плечу. «Ты ненавидишь меня?» — внезапно спросила Лилит. «Что?» «Вот, видишь». Отстранившись, Крис погладил мою скулу большим пальцем. Чуть грубо, собственнически и в то же время нежно. «Не хочешь?» «Не хочу», — подтвердил. «Что с лицом?» — донесся со спины голос Криса. «Сегодня он предстал в форме стража. Эти недели мы больше не встречались в спортзале, но я иногда видела его в коридорах академии. К сожалению, влечение к нему не поутихло. Во многом, конечно, стараниями Лилит. Рядом с ним находился другой старший страж, зеленоглазый шатен приятной наружности, показавшийся знакомым. Он улыбнулся, чуть кивнув, глядя без неприязни. «В семье достаточно одной стервы», — пропела Лилит. «Ты про себя?» «Почти». К сожалению, этот разговор имел последствия. Видимо, Аманда не стала молчать и разболтала всей Академии об изменениях в моей жизни. К концу дня меня не поздравил с помолвкой только совсем ленивый. Ситуация начала немного раздражать, но тут, видимо, для поднятия паршивого настроения решил напомнить о себе Уитхэм. «Привет, твоя просьба одобрена». Был я бесцветно, и он снова потянулся к моим губам. Только на одном сексе отношений не построишь. С Крисом остро, горячо, словно над жерлом вулкана. Он прав, нам хорошо вместе, но только пока не грянет... «С чего ты взяла?» «Из-за меня ты лишилась обычной жизни, постоянно в опасности. Не говори глупостей, я еще никогда не ощущала себя настолько живой. Я рада, что ты появилась». «Спасибо». Новое извержение. И тогда обоим мучительно больно. Сейчас мы тянемся друг к другу, даже впали в какую-то зависимость от эмоций, которые дарит наша связь. Но достаточно ли этого, чтобы двигаться к чему-то серьезному? У меня нет опыта длительных отношений. Самые первые с курсом на серьезность формировались с Дэниелем. И пусть там была скорее юношеская влюбленность, перерастающая в нечто большее. Но он никогда не пренебрегал мной. Он мог стать той тихой гаванью, которую многие ищут всю жизнь. Без предисловий сообщил он. «В 7 жду тебя в фойе». «Отлично. Пора вернуться в клетку к тигру». Как-то особенно готовиться перед встречей с Кассиэлем я не стала. Утром уделила достаточно времени своему внешнему виду. Тем более хотелось бы убедить Серафима, что я больше не намерена играть его вожделением. «Сегодня вовремя?» — притворно удивился Уитхэм. Командующий ожидал у меня у лифтов на нижний уровень. Голос Лилит был тих и полон печали. Глава 20. «Мне кажется, или пахнет...» Там не случалось страстных взрывов, бешеной страсти, но за такие отношения я бы держалась всеми руками и ногами и боролась бы за них до победного. А здесь... Как Крис когда-то сказал, порознь тошно, вместе хорошо лишь до определенного момента. Казни, что уже странно для стража. «Можно вопрос, мистер... запаниковала, поняв, что не помню его фамилию. Я вообще ее знала? Джен же упоминал. Лилит. Сама вспоминай. Эшфорд. Пришел мне на помощь Крис, изобразив кислую мину. Простите, голова забита формулами по высшей математике. Крис не любит, когда его называют мистером Эшфордом. Рассмеявшись-то? Моя жизнь полна опасностей, и мужчина рядом со мной должен дарить комфорт, защиту, получая то же самое взамен. Мне бы хотелось хоть иногда быть слабой, обычной девушкой. Но такое возможно только с Майклом, лучшим кофе. Я выглянула из-за двери душевой. Вода вперемешку с пеной капала с влажных волос, впитывалась в ткань полотенца, которым я на скорую руку обмоталась. Майкл стоял по центру палаты с двумя пластиковыми стаканами и бумажным пакетом в руках, как всегда в застегнутой под горло форме. Правда, выглядел свежим, даже отдохнувшим. «Меня выгоняли на выходные», — произнес он, прерывая мой вопрос о пропаже синяков под глазами. «Надо было, как я, на пляже поваляться». «Загар подпортит мой образ», — весело заявил он и нажал кнопку вызова лифта. Стражи его сопровождения переглянулись, обмениваясь улыбками. «Бессмертного вампира?» — невинно поинтересовалась я ему в спину. «Кругом». «Отпусти», — попросила, пытаясь придать голосу твердость. «Натали». «Отпусти», — я сказала. «Не вынуждай меня обращаться к энергии». Недовольно стиснув челюсть, Крис послушался. Ослабил захват и сделал шаг назад. Слабость никуда не ушла. Наоборот, этот разговор будто забрал последние силы. Колени дрожали, и чудилось, что в любой момент надломится, а я рухну вниз. «Я хочу написать отчет или чах». Форма Академии сидела на нем, как всегда, идеально. Белая рубашка на выпуск и расстегнута, демонстрируя надетую под нее футболку. Судя по всему, прибежал сразу после пар. «Не кажется», — фыркнув, рассмеялся он. «Спать». Устало растерев переносицу, зажмурилась. «Если Новыч посчитает нужным, он отправит его тебе. Это по поводу работы. А по поводу нас? Я все сказала. Ты прав. Я не верю. Признаться честно, я даже сомневаюсь». «Ты лучше знакома с вампирами. Похож?» В тон мне отозвался он, насмешливо сверкнув темным взглядом из-за плеча. «Я знакома только с одним вампиром. У нее есть грудь». «Значит, не похож», — подытожил Уитхэм и жестом велел мне входить в лифт. «Если он откажет, что будешь делать?» — поинтересовался, когда мы поехали вниз. «Похоже, командование очень не хочет, чтобы я тренировалась на стороне», — пояснил незнакомец. «Натали, это Скотт Миллер, тоже преподаватель, и страж спецотряда разведки». «Вы отец Алана? Очень приятно познакомиться. Он много о вас рассказывал». Пожала протянутую ладонь, улыбаясь во все зубы. «А он о тебе. Спасибо, что помогаешь ему с химией». «Мне несложно. Алану она тяжело дается, а я медик». «Что ты хотела спросить?» — напомнил Крис. «Кто из кому, что помню, как доверять после того, что произошло?» «Ты устала, Натали». «Да, я очень устала и хочу отдохнуть, поэтому, пожалуйста, оставь меня». «Хорошо», — процедил он нехотя. На щеках Крис... «Скорая кофейная помощь прибыла!» И закатил глаза. «Располагайся, я сейчас». Прикрыла дверь и вновь нырнула в душевую кабину, сбросив полотенце на стул. Отец расстарался, и меня разместили в палате повышенного комфорта. Заходили желваки. Сжав ладони в кулаки, он кивнул, но не отводил от меня напряженного взгляда. «Спасибо, что навестил», — сухо проговорила я, отворачиваясь от него, и медленно побрела к кровати. За спиной слышалось его прерывистое дыхание, но я не оборачивалась, пока не раздались звуки шагов, и за Крисом не закрылась дверь. И, кажется, с этим звуком силы меня окончательно оставили. Я легла животом на кровать и уткнулась лицом в подушку, судорожно стиснув ее пальцами. «Я настроена на успех, если пока не рассматриваю». «Ты говорила, что Лилит не пересекалась с Кассиэлем. Ты не знаешь, чего от него ждать». Он бессмертный, им всегда скучно. Оттого и все беды на земле. От скуки? Мрачно усмехнулся Уитхэм. Эдем и Тартар защищают свои границы, а подступить к ним можно только через землю. За этот мир буду бороться вечно, если... Защитники не дрогнут, — закончила Зда. Это означало наличие холодильника, телевизора и душевой. Скорее всего, эти палаты созданы для командующих, но красных воротничков так берегут, что они редко сюда попадают. Так что я без зазрения совести пользовалась всеми предоставленными благами. Из глаз все же полились слезы. Грудь болезненно давила, сердце сжимало сдерживаемыми рыданиями. «Больно», — прошептала я, резко подняв голову, и шумно выдохнула, пытаясь успокоить. «Командование принимает решение по поводу меня». «Хочешь выяснить, кого винить?» — усмехнулся он, правда, глаза оставались серьезными. «Не уверен, что мы имеем право говорить», — отметил Скотт. «Считаешь, кто-то принимает решения, от которых зависит ее жизнь?» В голосе Криса прозвучала странная ожесточенность. «Тебя курирует Уитхэм», — произнес Скотт с тяжелым вздохом. «Скоро может появиться отец. Не хотелось бы, чтобы он застал меня в таком состоянии». «Лилит, почему молчишь?» «Ваши отношения я больше не лезу», — отозвалась она грустно, омывая ногами. Споро ополоснув волосы от шампуня, я выпрыгнула из кабинки, вытерлась полотенцем и переоделась в спортивный костюм, заботливо приготовленный мамой. Жаль, только они с Китти ушли. С другой стороны, они сутки находились при мне. Меня Лилит, когда я замолчала. До камеры Кассиэля дошли в молчании. Уитхэм снова безошибочно нашел нужную дверь. Я же будто очутилась здесь впервые. Интересно, это тоже борьба со шпионами? Чтобы, если кто и проникнет, навечно здесь заблудился. «Его предупредить?» — уточнил Уитхэм, когда мы вошли в аппаратную, где дежурили двое стражей. «Нет, сделаю сюрприз». Приложив кулак к плечу, я поприветствовала охранника меня волнами поддержки и участия. «И я думаю о другом». «И о чем же?» «Тот страж, демон, обратился ко мне. Будто знаком со мной. Тебе показалось. Но он обращался...» «Дали результатов. Им нужно отдохнуть. Я же проходила весь комплекс итоговых обследований и освободилась буквально час назад. Бинты благополучно сняли, Эпил не оставил на теле ни следа прошедшего боя. И я, наконец, могла привести...» «Стрелся ко мне. Я старше тебя, мудрее. Может, он понимает, что сама ты не отступишь. А я должна, просто обязана постараться тебя уберечь. Это же не предупреждение. Стражи вас предадут. Это угроза. Они провели такую подмену, не погнушались использовать детей. Что им стоит подставить тебя перед командованием? В совете у тебя мало союзников. Для Ока есть печатники и жнецы». И прошла к двери. Они повторили мой жест, но вскакивать со своих мест не стали. Да и не удивились, их должны были предупредить. В обстановке камеры ничего не изменилось, тот же минимальный набор мебели. Серафим, впрочем, нашелся за тем же занятием, читал, развалившись на кровати, и даже не отвлекся при звуке открывания двери. Заметно отросшие с нашей последней встречи волосы были собраны в небрежный хвост. На волевом лице отпечаталось выражение апатии. Простая футболка синяя. «Почему не отец?» — удивилась я. «Лэнг отказался от любых действий в твоем отношении, чтобы избежать обвинений в необъективности», — пояснил уже Крис. «А Уитхэм?» «Насколько я понял, расположен к тебе. И один из немногих в совете, кому можно доверять». «Это уже лишняя информация», — включился Скотт, смерив Криса предупреждающим взглядом. «Спасибо, что сказали. Хорошо, что не отец. О, мне пора». «Твоя полезность относительна. А демонам ты почему-то мешаешь. Они хотят видеть тебя на своей стороне. И ведь если стражи от тебя отвернутся, особо и не будет выбора». я всегда могу поселиться у тебя в порядок. Чем я и занималась до прихода Майкла. Ну, и где мой кофе? Чуть ли не в припрыжку вылетела из душевой и сразу повисла на шее Майкла. «Ты это специально!» — проворчал он, растирая Филиппа. «И прятаться всю жизнь? Предлагаешь сложить лапки и снова податься в нейтральное?» «Нет», — расстроенно выдохнула она. «Когда я сдавалась?» «Тут же». «Но и меня было сложнее убить». А ты сегодня осталась без энергии. Против двоих профи, Натали. Не напоминай. Если бы хотели убить, они бы достигли цели. В конце концов, они не стреляли, сразу перешли к рукопашке. Щеку, в которую я его звонко поцеловала. Чтобы я на тебя не ругался. Конечно, все продумано. И вообще, думаешь, мне уже не досталось? Меня даже врач отчитал. За попытку суицида? «Ха-ха-ха, смешно!» Во цвета. Черное трико и отсутствие носков придавали его облику безобидный вид, что далеко не соответствовало действительности. «Привет, Касс!» Весело поприветствовала я его, войдя в помещение. «Соскучился?» Он дернулся от неожиданности, и это все, что выдало его реакцию. Мужчина с неохотой отложил книгу в сторону и перевел изучающий взгляд светло-серых глаз ко мне. «Натали, здравствуй». «Спокойно». «А применили гранату, потому что надоело за мной бегать и время поджимало». «Мне кажется». «Нет, я почти уверена, что мы их знаем. Одежда, обувь на платформе, чтобы скрыть любые детали внешне». Рванула к полосе, заметив, что тренер покинул свой пост, чтобы проверить упавшего с 10-метровой высоты студента. «Это плохая идея, Натали!» Попытался меня остановить Скотт, но совершенно неожиданно Крис заступил ему дорогу. Глава 25. «Моя очередь!» Я выскочила перед Терри, намеревавшемуся приступить к недовольно поджала губы. Я реально не думала, что все так плохо. Казалось, обычный ушиб. Видимо, после снятия блокиратора восприятие сбилось. «Ну, хватит о плохом. Дай мне кофе!» Протянула к нему руки, поигрывая пальчиками. Они специально не отходили от стандартных приемов, идеально контролировали бой. Чтобы ты не узнала. Они всегда рядом, Натали. «Мне тоже так кажется», — согласилась я, вытаскивая, — произнес он, будто не удивился моему визиту, и тягучим движением поднялся с кровати. Мышцы тела напряглись помимо моей воли. Ничего не изменилось. Передо мной стоял опасный мужчина, которому я успела неоднократно насолить. Надеюсь, он не станет снова меня душить или целовать. «Можешь не переживать», — я примирительно продемонстрировала раскрытые ладони. «Никаких демонических штучек, обещаю». «Обещаешь?» — телефон из-под подушки. «Да, Лэнг?» Новыч ответил на первом жигутке. «Я быстро. Вы проверяли руку Эшфорда?» «Да, там порезы», — сказал, что поссорился с девушкой и разбил бокал о стол. Тон его слов звучал бесцветно. «Это правда, вы поссорились?» «Правда», — отозвалась хрипло, застигнутая врасплох вопросом. «Хотя, не знаю, может, он с какой-то другой из своих девушек поссорился». Пропел язв... Майкл помотал головой, криво усмехаясь, взял с прикроватной тумбочки стакан и передал мне. «Тебе же точно можно?» «Точно. Анализы отличные. Могли бы выписать сегодня, но, кажется, родители постарались, и меня продержат до завтра». На что уже Новыч неопределенно крякнул. «Вы, получается, знали?» «Догадывался. А после бурной реакции Эшфорда на твое ранение убедился». «Понятно», — проворчала. «А мне казалось, мы хорошо скрываем». Хмыкнул он немного удивленно и недоверчиво. «Сразу отказываешься от своего преимущества?» «Я хочу поговорить и кое-что предложить». «Говори», — милостиво разрешил он, чуть качнув головой. «Окей», — довольно улыбнулась я. «Смотрю, ты тут весело проводишь время». Проигнорировав ожидающий взгляд Кассиэля, я обошла его, прошла к кровати, присела на нее, откинувшись на подушку, и подхватила ближайшую книгу. «Рождению полосы». «Тебе же запретили!» — возмутился он. Но мне не было дела до его недовольства. Я как гончая взяла след приключений и не собиралась отступать. Надо сказать, даже подъем по веревочной лестнице оказался не так прост. Ноги скользили на влажной веревке, которая к тому же раскачивалась от каждого моего движения. Я взобралась наверх, когда к началу полосы подскочил пунцовый от гнева тренер Кирк. «А ну спускайся, Лэнг!» — пригрозил он мне кулаком. Отбросила пластиковую крышку и, обжигая язык, с блаженной улыбкой на губах сделала большой глоток. «Кофе! Как же я по тебе скучала!» «А что в пакете?» «Пирожные!» «Пожалуйста!» Впрочем, возможно, скрывалась только я. «Жду твоего отчета, Лэнг», — напомнил он. «Я его почти дописала», — заверила его и быстро попрощалась. «Стало легче», — уныло уточнила Лилит. «Немного. А давай сбежим». «Что?» — рассмеялась я от неожиданности. «Каникулы. Рванем куда-нибудь. Хоть на горнолыжку к Мие. Мы давно не веселились». Брав плечами, он плюхнулся на кровать, удобно откинулся на ее спинку и взял с тумбочки пакет. Я оббежала кровать и устроилась по другую сторону, разве что вытянула ноги, сбросив с ног тапочки. Нетерпеливо подтолкнула друга плечом, пытаясь заглянуть в пакет. «Будем поливать алкоголем твою свободу». «А знаешь, давай, веселиться, а не алкоголем обливаться. Рванем, как только заживет моя задница». Снова стихи. Впрочем, чтобы не нервничать в присутствии Серафима, я начала читать про себя строки. Правда, смысл прочитанного проходил мимо меня, а все органы чувств сосредоточились на возможной опасности. «Отдыхаю», — подтвердил Серафим, медленно двинувшись ко мне. «Ничто внезапно не дергает на границу. Никто не требует моего участия в управлении провинцией». «Никто не дергает и никуда не надо. Это называется отпуск». Глава 31. «Вроде все собрала», — подытожила я, проверяя сумку, набитую всем необходимым для короткого отдыха на горнолыжном курорте. Выписка из госпиталя прошла успешно, а Новыч был только рад выдать мне. Продолжая надо мной посмеиваться, он вытащил пластиковый стаканчик, полный взбитых сливок, мармелада, шоколадной крошки и кусочков бисквита. Высококалорийный бум! Но какой же аппетитный на вид! Как дела выходные и отправить подальше от штаб-квартиры, пока скандал не уляжется? Начальник отдела внутренней безопасности рычал не хуже Цербера. Спецотряд зачистки снова требовал привлечения меня к операциям их отряда, а разведка огрызалась как могла, указывая на относительно... «Конечно, тренер! Спущусь с той стороны!» Просунул руку под пояс штанов и дотянулась до печати. Промокший костюм сменился боевой броней, а по телу пронеслась волна энергии, наполняя его мощью. Я подскочила на ноги, глядя на студентов внизу. Страха высоты не было и в помине, а чувство равновесия казалось чем-то естественным. Первая секция полосы представляла собой столбы, расположенные на расстоянии, по которым и предстояло преодолеть путь к следующим, подсказала ему насмешливо. «Я только из него». «Отпуск? Интересное изобретение, надо запомнить». Кассиэль аккуратно присел на другую сторону кровати, изучая меня задумчивым взглядом. «Я думал, ты не решишься вернуться». «Да вот, захотелось тебя развлечь. Думаю, скучно здесь Серафиму. Совсем зачахнет без моего внимания». «Натали, хватит. Говори, что тебе нужно». Успешную операцию. Остальные наблюдали со стороны. Так что, как только выписалась из госпиталя, я запаслась спортивной экипировкой в магазине и ринулась собираться. Предстоял внеплановый, но долгожданный отпуск. «Бельё красивое возьми». «В академии?» «Все обсуждают нападение демонов. Они еще не в курсе, что на штаб-квартиру упали высшие». Голос Майкла потускнел на последних словах. Все опасались начавшейся в мире перестановки сил. Теперь же в очередной... «Вдруг с кем познакомишься?» — захихикала Лилит. «Думаешь, ему потребуется мое белье?» «Конечно. Сразу ринется снимать». «Не-не, я старалась только из-за Криса. Отношения мне нужны, как демону ангельские крылья». «Их можно коллекционировать», — задорно изрекла Лилит, и я поперхнулась воздухом. «Крылья, а не отношения». «Если только так», — усмехнулась я, быстро надевая пальто. «Странно, ты вроде такой терпеливый». «Не по отношению к тебе», — возразил он, а серые глаза мимолетно сверкнули гневом. «Хорошо. Мне нужен хороший мечник для тренировок». Наконец, оторвав взгляд от строчек стихотворения, я посмотрела на удивленное лицо Серафима. Секунду он молчал в изумлении, потом же громко расхохотался. Обидно, между прочим. Но пусть смеется. Почувствует разницу между весельем. Раз подтвердилось, что даже в штаб-квартире небезопасно. Демоны получили сюда доступ, и перекрыть его получится лишь когда стражи отыщут шпионов. Так что готовься к осаде. От тебя не отстанут, пока не выяснят все подробности. Препятствием. Я легко перескакивала по верхушкам столбов, почти не испытывая каких-то неудобств. Вот на второй секции пришлось попотеть. Она представляла собой сеть бревен и натянутых веревок, между которыми и приходилось лавировать. Далее шла секция свисающих сверху канатов и веревок, между которыми и нужно было перемещаться. Приходилось карабкаться наверх и перепрыгивать, словно сказочный тарзан. Руки соскальзывали по влажной поверхности, а одна веревка вообще оказалась об... В последний раз, пробежавшись взглядом по комнате, я взяла сумку и отправилась в прихожую, где ожидали новенькие горные лыжи. Стоило распахнуть входную дверь, чтобы покинуть квартиру, как раздался недовольный вскрик. Аманда отступила в сторону, потирая ушибленное плечо. Выглядела девушка необычно, без макияжа, собранными в хвост волосами и в спортивном костюме. «Чего тебе?» — без приветствия уточнила я, вытаскивая сумки в коридор. «Я хотела поговорить». Она обхватила себя руками и унынием, когда я попытаюсь уйти. «Ты пленила меня, пытала флёром, а теперь хочешь, чтобы я тебя обучал?» — перечислил он, когда отсмеялся. «Тренировал», — поправила его. «Тебе предоставят более комфортабельное и обширное помещение. Ну, я буду рядом. Разве не здорово?» «В самом деле, враг и совсем рядом», — протянул он весело. «Не, теперь я рада, что меня задержат в госпитале». Весело перешучиваясь, мы прикончили пирожные и кофе, а потом вообще устроили сражение на пластиковых ложках, когда Майкл случайно испачкал меня кремом. Такими нас и застали, ой, и растерла ладонью предплечье. «О чем?» «О том, что случилось вчера», — выдохнула она расстроенно тяжко. «Тебя Крис послал?» «Нет», — замотала она головой. «Слушай, Лэнг, я же не знала, что вы в отношениях. Я не дура тебе дорогу переходить. Крис там сидел, читал переписку. Темно, камеры не работают. И я подумала, что это мой шанс». Развела она руками в стороны, словно оправдываясь. И оборвалась, когда я за нее схватилась. Благо, в последний момент я вцепилась в расположенный рядом канат, остановив падение. «Вот бы тренер посмеялся», — пробормотала я, принявшись вскарабкиваться наверх. Броня хоть и прибавляла физических сил, но тело постепенно уставало. Наверное, потому что я не умела правильно распределять энергию. Следующее испытание предстояло преодолеть по тонким брусьям между раскачивающихся с разной скоростью бревнами. Вошедшие в палату Скотт, Джаред и Крис. «Она не при смерти, уже хорошо», — хохотнув, заметил Джаред. Баталии пришлось прекратить. Все еще смеясь, мы соскочили с кровати и даже попытались поприветствовать. Он сказал, чтобы я отошла и не придумывала глупости. Как всегда, холодно так, сексуально. А я подумала, что... Ну, ты видела. Вот было бы забавно, если бы вошел отец, а не ты. Она нервно хихикнет. «Если ты против, то не буду беспокоить. Читай дальше стишки». Стремительно поднявшись с кровати, я направилась к двери, громко чеканя каблуками шаги. «Стой! Я еще не отказал», — напомнил он. «Озвучь условия, и я подумаю». Замерев возле двери, я словно с неохотой обернулась. «Наглая ты девушка, Натали», — помотал он головой. «И не только. У тебя есть шанс узнать все грани моего сна», но сразу же осеклась. «Это, конечно, мило, что ты решила поболтать, но мне пора». Отвернувшись от девушки, я закрыла дверь. «Я хочу сказать, что это недоразумение», — немного раздраженно топывать их по правилам. «Мы же не в академии», — отмахнулся Скотт, тепло нам улыбаясь. В отличие от них, Крис не улыбался, скорее был задумчив. «У тебя...» — Скотт указал на свое лицо. Лана ногой. «Это уже не важно. Мы расстались». Провернув ключ в замке, я вытянула его из скважины и забросила связку в карман пальто. «Но ничего же не случилось. Крис даже на поцелуй не ответил». «Он тебе сам сказал называть его по имени?» «Нет, я сама», — пробурчала она, мимолетно вздрогнув и прикусила нижнюю губу. «Он сказал, что если вы расстанетесь из-за меня, он отдаст меня демонам на потеху верного характера». «Что ж, это одно из условий». Его губ коснулась тонкая усмешка. «Ты будешь проводить со мной время и помимо тренировок. Ты правильно подметила. Мне становится скучно». «Это можно организовать», — пожала я плечами, не находя в просьбе ничего особенного. «Буду при нем делать домашние задания». «Ты не будешь применять флёр». «И не собиралась». «И последнее». «Ой!» — оказалось, что кончик моего носа испачкан кремом. Быстро стерев сбитые сливки, я бросила укоризненный взгляд в сторону Майкла. «Схожу за кофе». Подмигнув мне, он устремился на выход. «Я теперь боюсь идти навстречу. Вдруг он меня бросит там одну?» — проблеяла она жалобно. «Жестоко», — рассмеялась Лилит. Я же, если честно, не знала, как реагировать. Крис бывает жестоким и пугающим. Туя об обманке прошлой секции, я сняла с пояса кинжал. Старалась двигаться осторожно, пробегая опасные зоны. Но остановилась в последних 2 метрах до конца испытания. Здесь 2 бревна раскачивались быстрее и одновременно. Когда они замерли в наивысшей точке, я рванула вперед, но не успела. Бревно задело плечо, опрокидывая меня назад. Природное упрямство сработало раньше здравого смысла. Я вонзила в бревно кинжал, подаватели передали мне целый пакет вкусностей, поинтересовались состоянием здоровья. Действительно переживали. Их участие было приятным. Мы пообщались на отвлеченные темы, после чего они засобирались. «Мистер Эшфорд», вцепившись в него свободной рукой. Естественно, мой вес не помешал ему продолжить свое движение, а я так и повисла над землей, словно мартышка, постепенно соскальзывая. Сдаваться я не собиралась. Да и Лилит подсказала решение. Я вскарабкалась к краю бревна, когда оно достигло наивысшей точки, и оттолкнулась ногами, разворачиваясь через голову в воздухе. Мир пронесся перед глазами. Я приземлилась на самый край площадки, разделяющей секции. Откликнула я, прежде чем они ушли. «В тот день я переборщила с эпилом, наговорила странного. Можно вас на пару минут?» «Конечно». Крис кивнул, пожав плечами, будто не находил в просьбе ничего особенного. Я сама его некоторое время опасалась. Но так запугивать девушку? С другой стороны, возможно, он бросил злую фразу в расстройстве, а Аманда слишком впечатлительная. «Что я могу тебе сказать? Нужно было думать головой, прежде чем вытирать об него помаду». «Я не знаю, что мне делать, Лэнг». Она судорожно вздохнула, вновь обняв себя руками. «Идти навстречу и следовать инструкциям Эшфорда. Я в курсе этой операции, а он не будет рисковать карьерой из-за тебя». «Хочешь сказать, сдашь его?» Серые глаза девушки широко распахнулись от удивления. «Не знаю», — пожала я плечами. «Но Эшфорд не настолько мне доверяет, чтобы проверять. Так что соберись тряпкой и делай краски». «Что?» Новое условие все же заставило растеряться. «Хочу рисовать», — заявил Серафим, расплывшись в предвкушающей улыбке. Глава 27. Следующий день начинался вполне обыденно. Я вновь чувствовала себя просто студенткой, общалась с друзьями за завтраком, не дергаясь на постоянные телефонные звонки. Правда, настроение было не к черту, и даже согласие Кассиэля не могло это исправить. Ведь я находилась в ссоре с лучшим другом. Майкл — один из немногих людей, перед кем я готова извиниться, не чувствуя вины, ради которого могу сделать сотни уступок и даже пойти против собственных принципов. И сейчас он осуждал меня. Я понимала, что наша размолвка временная, но и успокоиться могла только, когда мы помиримся. А поздравления с помолвкой только усиливали душевный раздрай. Так что на первый в этом году к тебе говорят. «Ты меня не успокоила», — сердито нахмурила она тонкие брови. «Я и не пыталась», — пропела, закидывая на плечо сумку с лыжами. Взяв вторую с вещами, я обошла растерянную Аму. Скотт недовольно сузил глаза, но не стал возражать при Джареде. Крис остался в палате, закрыв за ним дверь. «Слушай, Эпил странно подействовал, голова кружилась, и я не думала, что говорю». Сразу Нанду и побрела на выход. Но на улице все же вытащила телефон и набрала номер Криса. «Можешь говорить?» — опустив приветствие, уточнила я. «Да», — напряженным голосом отозвался он. «Ты запугал Аманду. Она нервничает. Может запороть тебе операцию. Поговори с ней». «Она говорила с тобой?» — раздраженно спросил Крис. «В общем, успокой ее, пока она не побежала плакаться к отцу». Устало вздохнула я и отключила вызов. Пару по ведению боя с огнестрельным оружием я шла совершенно расстроенной. «Слушаю». Уныло отозвалась на вызов с незнакомого номера на мой личный телефон. «Натали, это Скотт». «Здравствуйте», — пробормотала озадаченно. В прошлом не возникало необходимости в общении по неслужебным обстоятельствам, потому меня весьма удивил внезапный звонок. Обращается он сейчас как друг, преподаватель или коллега? «Выручай. Сможешь открыть пчела я?» Крис будто оживился после того, как мы остались одни. Он стремительно подошел к кровати и сел напротив меня. Я лишь ахнула от неожиданности, когда он привлек меня к груди, прижавшись губами к моему виску. Может, конечно, своим звонком я сделала только хуже, но надеюсь, что все же помогла. «Ого, напарница, куда собралась?» Натан показался из кабины лифта, стоило мне войти в здание штаб-квартиры. Он в паре несколько секунд отчаянно взмахивал руками, пытаясь поймать равновесие и не рухнуть вниз. Благо, грудь перевесила попу, и я благополучно выпрямилась. Пройдя по центру площадки, я устремила взгляд к последнему препятствию. Нужно было подняться на высоту.